Посмотрите, как смещены акценты. В первом варианте Россия преподает некий урок другим странам, всему миру. Для самой же себя она ничего сделать не может, потому что она является ничем. У России и потомков никаких не может быть, потому что из ничто ничего не происходит. В оригинале же, при всем критическом звучании фразы, мы уже преподаем урок своим потомкам, а не абстрактному миру. Да, наше поколение, все наши предки ничего не сделали, а если что и сделали, то не сумели это закрепить в культуре. Но это не означает, что мы не можем быть хотя бы уроком для будущих наших потомков, не европейских, не азиатских, а наших русских людей. Смысл фразы тот же, но акцент несколько иной. Мы уже не урок для других. Мы не просто какой-то инструмент, созданный Богом, чтобы научить других, как делать не надо. Мы не Ариманово царство, Содом и Гоморра. У нас есть будущее. Нам что-то заповедано, какой-то важный урок, который будущие потомки усвоят. Наши потомки, а не европейские. Это первое. Второй момент. В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Не зря Чаадаев здесь употребляет слово «настоящий». Дело в том, что для него настоящий прогресс связан с очень конкретным социальным институтом. Не всякий прогресс для Чаадаева хорош, напомню, он консерватор. Прогресс с раскрепощением нравов, эмансипацией, прогресс с расширением секулярно понятых гражданских свобод, например, свободы совести, прогресс, связанный с Конституцией, не может привести к прочному, созидательному порядку, ибо такой прогресс основан на песке, законах, выведенных людьми, которые известны своим непостоянством. Настоящий прогресс для Чаадаева – это тот, который реализуется в католической церкви. Католицизм – вот носитель настоящего прогресса. Соответственно, чем могущественнее будет католическая церковь, чем больше у нее будет именно политической власти, тем шире и масштабнее наступит прогресс, тем ближе эпоха грядущего. В России нет настоящего прогресса именно потому, что она отвернулась от католичества. Православие не то чтобы тормозит нас, оно вообще не дает нам с места сдвинуться. Православие есть источник ничто, этого пустого, надуманного самосозерцания византийских монахов. И здесь мы видим новый виток того конфликта, о котором мы говорили в прошлом сюжете. Конфликта нестяжателей и иосифлян. Нила Сорского, который проповедовал внутреннее сосредоточение, бедность церкви, отречение от мирских задач, и Иосифа Волоцкого, который уповал на могущество церкви, на то, что государство должно в какой-то мере отступиться от церкви, то есть подчиниться ей. Во многом идея Иосифа Волоцкого – папа-цезаристская, католическая. Известно, что в борьбе со своими идейными оппонентами преподобный Иосиф обращался в том числе и к латинским сочинениям. В сущности, это конфликт латинского и греческого типов просвещения, пронизывающий всю историю русской мысли и русских бесед. Чаадаев развивает идею преподобного Иосифа, естественно, не наследуя ему сознательно. Все, что в истории происходит подлинного, настоящего, в том числе прогресс, происходит в пределах единой церкви, в пределах ее владений, как фактических, так и духовных. Именно это главная ошибка русских. Мы приняли христианство от Византии, а не от Рима. Если бы мы приняли подлинное, по мнению Чаадаева, христианство, тогда бы у нас началась подлинная история. Коль скоро же мы не находимся в пределах католической церкви, мы не можем быть и в истории, потому что настоящая история развивается только у католиков, и потому только в Европе. Церковь – носительница этой истории, а все остальное – это бесполезные колебания вокруг, в том числе и Россия, принявшая православие. Вот, например, очень характерное высказывание Чаадаева о папе римском. «Но папа, папа! Ну что же, разве и он не просто идея, не чистая абстракция? Взгляните на этого старца, несомого в своем паланкине под балдахином, своей тройной короне, теперь так же, как 1000 лет назад. Точно ничего в мире не изменилось. Поистине, где здесь человек? Не всемогущий ли это символ времени? Не того, который идет, а того, которое неподвижно, через которое все проходит, но которое само стоит невозмутимо и в котором, и посредством которого все совершается. Что Чаадаев здесь делает? Он рисует самый образ вечности, которая находится внутри времени, важнейшая тема русской мысли, которую она наследует еще от Платона. Католическая церковь и папа, ее глава, есть воплощение вечности, а через него и через легитимизацию католической церкви проходит и освещается временность, то есть сам ход истории. Все, что католическую церковь минует, все, что обходит ее по кругу, не может быть историей. Внецерковная история – не подлинная история, но пустая человеческая суета, не имеющая точек пересечения с вечностью, с божественным промыслом, с тем провидением, тем ходом мысли, который в данный исторический момент жаждет реализовать Бог с помощью своего любимого детища – католической церкви. И именно в качестве подтверждения этой своей идеи Чаадаев рисует образ той самой русской пустоты, удивительной оторванности нашей от социального бытия. Важно, могущество католической церкви покоится на вечности, но измеряется эта вечность с помощью того, как именно церковь присутствует в мире, как она расширяется, захватывает все новых людей, как у нее появляется больше богатств и земель, как при ее помощи множится художественная и интеллектуальная культура, смягчаются нравы, растет ее социальное, а вместе с тем и политическое величие. Чем шире, чем могущественней в земном порядке католическая церковь, тем ближе наступление вечности, тем более мы созидаем вечность. И происходит это благодаря четкой вертикальной иерархии, которая устремляет к небесам все то, что схвачено на земле. По этому принципу устроены, например, готические соборы. Они все устремляются ввысь, как бы впиваются пиками в небо, штурмуют его. У нас же нет никакой четкой, строгой иерархической социальной структуры. Ничего не определено, все происходит на авось. Поскольку у нас не развита церковная иерархия, у нас не развита и социальная составляющая, которая должна быть пронизана церковью. Поэтому мы и не являемся историческим народом, мы выкинуты за пределы истории. Русских не волнует ни социальное бытие, ни политическое. Церковь не научила их, что мирской порядок отражает порядок небесный, что это не отделенные друг от друга реальности, но переплетенные меж собой. Православная церковь учит созерцанию, а не действию. И небесное величие должно быть отражено в социальном порядке, реализуемом благодаря могуществу католической церкви. В том же первом философическом письме Чаадаев пишет: «В нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы. В чужих краях, особенно на юге, где люди так одушевлены и выразительны, я столько раз сравнивал лица своих земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой немотой наших лиц». Взгляните на полотно Репина «Мужичок из скромных», на созерцателя Крамского. Они послужат великолепной иллюстрацией к словам Чаадаева. Немота тоже важная характеристика. Неопределенность, неуверенность. Русские еще не обнаружили себя, не поняли, не нашли своей идеи. Это значит, что у понятия русского нет четких границ. Здесь опять всплывает ништойность. Мы не знаем, кто такие русские. Мы застыли в каком-то молчаливом созерцании действительности и не можем об этой действительности вымолвить ни слова. Мы ошеломлены жизнью. Мы не можем ничего осмыслить, уразуметь реальность. Мы можем только ее созерцать. можем ею восхищаться, молитвенно воспринимать через икону. Это умозрение в красках. Но вот завершающего, итогового слова русские сказать не могут. Очень хорошо об этом писала Ольга Седокова. В одной из своих работ она приводит типичное для русского образа мысли высказывание: «Словом всю истину не выразишь». То есть как только непосредственное внутреннее созерцание истины, интуитивно схваченную мысль, мы пытаемся переводить в слова, истина сразу бледнеет. И Чаадаев эту пустотность, аморфность, неопределенность находит в самом взгляде русского народа. Неожиданно, но Чаадаеву здесь вторит Достоевский. Описывая созерцателя Крамского, он обнаружит в этой русской ничтойности очень опасное свойство, буквально динамит. Для Достоевского русское ничто – это предзнаменование будущей революции. У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием «Созерцатель». Изображен лес зимой, и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек в глубочайшем уединении забредший мужичонка. Стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то созерцает. Если б его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем он это стоял и думал, то, наверное, бы ничего не припомнил. Но зато, наверное, бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги. И он, наверное, их копит, неприметно и даже не сознавая для чего. И зачем, конечно, тоже не знает. Может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться. А может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе. Созерцателей в народе довольно. Это антиномия русского начала, которая происходит из нашей ничтойности, из того пустого взгляда, о котором пишет Чаадаев. Либо деревню родную сжечь, либо пойти в Иерусалим, а вероятнее всего и то, и другое. Из русской пустоты может выпрыгнуть как бес, так и ангел, как звериное начало, так и божественное. Русский человек объемлет себе это именно потому, что у него нет определенного характера. Он не закрепостил себя в готовом национальном духе, в окончательной идее, как сделали это отдельные европейские нации. Но при этом открытость, незаконченность, устремленность в будущее русского народа, собственно, и дает Чаадаеву почву для оптимизма. Выдержав всю критику, все колкости в свой адрес, все страшные репрессии, как полагают современные либералы, выдержав все это, Чаадаев пишет свою «Апологию сумасшедшего», где уже совершенно иначе описывает отставание России. В другом ключе говорит о том, что Россия де не исторический народ. Действительно, мы еще не совершили ничего для истории. Но ведь это замечательно, что мы ничего не сделали. Чаадаев пишет: «Несомненно, что большая часть народов носит в своем сердце глубокое чувство завершенной жизни, господствующее над жизнью текущей, упорное воспоминание о протекших днях, наполняющее каждый нынешний день. Оставим их бороться с их неумолимым прошлым. Мы никогда не жили под роковым давлением логики времен. Никогда мы не были ввергаемы всемогущую силою в те пропасти, какие века вырывают перед народами. Воспользуемся же огромным преимуществом, в силу которого мы должны повиноваться только голосу просвещенного разума, сознательной воли». Уже много после Чаадаева идея о том, что Россия есть белый лист, страна, которая еще ничего не сделала, вдруг начинает пониматься оптимистически. Пустота – это преимущество отставания. Да, мы отстаем от просвещенных прогрессивных наций, но зато у нас нет того груза прошлого, который есть у них. Соответственно, мы можем догнать и перегнать. Мы все быстрее схватим на лету. Мы минуем все те ошибки, которые совершили они, и буквально и фигурально ускачем в космос. Мы еще ничего не сделали, Значит, нам предстоят великие дела, великие свершения. Эту идею культивируют и западники, и славянофилы, и Достоевский, и весь Серебряный век. Принцип преимущества отставания, помноженный на идею апокалипсиса, прогресс не бесконечен, мир рано или поздно придет к своему концу, рождает своеобразное осмысление русской истории. С одной стороны, Россия – страна отсталая, и это дает нам преимущество отставания, догоним и перегоним. С другой стороны, мир неизбежно идет к своему концу. Прогресс – это симптом, говорил один из героев Тургенева. Умножив одно на другое, получим следующий сценарий. Если Россия, сохранив в себе полноту христианства, а Чаадаев времен апологии сумасшедшего соглашается с этим, пускай и тактически, не опорочив православие никакими политическими дрязгами, как католичество с его папа-цезаризмом и Пакс Романа, или как протестантизм с его усекновением роли церкви, возьмет все лучшее от западного прогресса, в первую очередь ориентацию на социальность, то к концу истории она придет в качестве Святой Руси, как богохранимая, спасенная страна, избавленная от груза политических, философских, социальных ошибок. Вот как Чаадаев выражает это в 8-м философическом письме. «Не для того ли мы были созданы, чтобы когда-нибудь послужить средством единения между различными христианскими учениями? Не для того ли, чтобы в свое время явить миру новый свет, который пока еще сокрыт в тайниках судьбы? Я в этом не сомневаюсь». В другом письме Чаадаев пишет о том, что западный протестантизм культивирует глубоко порочную идею индивидуального спасения, в то время как одна из существенных сторон христианства заключается в требовании единения людей здесь, на земле. В дальнейшей русской философии это требование преобразится в традицию апокатастасиса, то есть всеобщего спасения. Слезинка ребенка Достоевского об этом, но об этом же и пушкинские бесы, которые надрывают сердце русского человека жалобным визгом и воем, вызывая к себе сострадание. Идея апокатастасиса расцветает только на фоне апокалипсических ожиданий, столь свойственных русскому народу. Запад же, увлеченный идеей бесконечного общественного и антропологического прогресса, будто подзабыл о пророчествах книги Откровения. И парадоксальным образом это религиозное забытье, этот нравственный сон подготавливает почву грядущего апокалипсиса. Отказываясь от идеи конца времен, мы тем самым высвобождаем место для его наступления. Итак, подлинный смысл истории заключен в христианстве. Поэтому и толковать историю можно только в рамках христианской концепции творения и апокалипсиса. Любое историческое событие следует поместить в эти пределы, и тогда мы сумеем схватить подлинный смысл свершающегося. Россия – страна хотя и неправильного, по мысли Чаадаева, но все-таки христианство. Она постольку обладает историей, поскольку причастна к христианству. И снова в апологии сумасшедшего Чаадаев несколько меняет свою точку зрения относительно православия. Он пишет, что Запад и Восток – суть две стороны одной истины. Тогда западное христианство, католичество – это истина внешняя, истина социального могущества. Восточное христианство, православие – истина внутреннего средоточения, сохранения чистоты предания и христианского учения. Если раньше внутреннее созерцание было для философа чем-то порочным, то теперь он соглашается, что устремленность ко внутреннему, сохранение внутреннего, при разумном его соединении со внешними успехами цивилизации, знаменует возможность прогресса для русских и тем самым приближает их к подлинному концу истории, великому синтезу. Скажем несколько слов об учителях Петра Яковлевича. Он наследник двух традиций – французского контрреволюционного монархического консерватизма, ярким представителем которого является Жозеф де Местер, и немецкого романтизма, немецкой классической философии, где Чаадаев выделял прежде всего Шеллинга. Местер – достаточно важный персонаж для русской интеллектуальной истории. Монархист, который никак не мог принять ни французскую революцию, ни Бонапарта. На рубеже 18-19 веков он был посланником королевства Сардиния в России, пользовался большой славой в светских кругах того времени. Местер – один из ключевых идеологов учения европейского консерватизма, каким мы его знаем сегодня. Его основная мысль ровно та же самая, что и у Чаадаева – католичество – оплот христианства, а вместе с ним и всего доброго на земле. Покуда стоит католическая церковь, мир будет спасен. Как только уничтожится католичество в пламени революции или от простой человеческой апатии, тогда придет антихрист, настанет конец истории. Местер активно проповедовал эту католическую идею, был сторонником ультрамонтанства, доктрины, согласно которой церковь должна обладать большим социальным политическим могуществом, превосходящим могущество светских владык. Поговаривают, что какое-то время Местер даже был советником Александра I. Часть исследователей и вовсе считают, что Местер – идеолог Священного Союза. Насколько это свидетельство достоверно, сказать трудно, так как уже после завершения войны Александр выслал Местера из России, посчитав, что беглый француз слишком силен в своей проповеди, слишком много русских людей обратил в католическую веру. Отсылку на деятельность Местера оставит Толстой в «Войне и мире». Безалаберную жену Пьера Безухова Элен переманил в римскую церковь господин Жабер, в облике которого, немолодой, с белыми как снег волосами и черными блестящими глазами, легко угадывается фигура сардинского посланника. Вообще Местер много сделал для русской культуры, помимо вдохновления Чаадаева. Те же западники и славянофилы, Достоевский, все они так или иначе знали работы Местера и ссылались на них, спорили с ним, напрямую или косвенно. Характерно, что человек всецело западный, европеец до мозга костей, стал одним из импульсов развития русской философии, русской культуры и отчасти русской литературы. Второй герой – это Фридрих Шеллинг. Иногда его описывают как основного оппонента Гегеля. Насколько это верно, я судить не берусь, отмечу только следующее. Основное противостояние у Гегеля и Шеллинга шло по линии разделения между разумом и верой. Гегель полагал, что именно разум есть основная сила человека, основной инструмент познания. Шеллинг не был рационалистом, но не был и жестким критиком разума. В человеке для него важно цельное начало знания, которое дается посредством единения разума и веры. Поздний Шеллинг также держался идеи, что подлинная история творится только в лоне христианства. Все же прочее есть исторический материал, который тем или иным образом восходит к христианству. Более того, Шеллинг полагал, что обе западных исторических конфессии, то есть католичество и протестантизм, уже себя исчерпали. Если верить на слово Любомудру Адоевскому, в личной переписке с ним Шеллинг высказался, что именно России предстоит стать носительницей обновленного христианства, христианства Святого Духа. Если католичество – это христианство апостола Петра, протестантизм – христианство апостола Павла, то русское православие – это христианство Иоанна Богослова. Христианство апокалипсиса и грядущего торжества Святого Духа. К этой теме мы вернемся в сюжете, посвященном Серебряному веку. Чаадаев несколько раз встречался в Германии с Шеллингом. Они состояли в переписке. Чаадаев рассыпался в комплиментах Шеллингу, выражая надежду, что его учение образумит русских мыслителей, потому что их чрезмерное увлечение Гегелем ведет к узколобому национализму, а национализм, как идею модерную, во многом антицерковную, уж точно антиримскую, Чаадаев не признавал. Вернемся к тому, с чего мы начали. Пушкин описал Чаадаева как глашатая свободы. Но у Чаадаева очень своеобразное толкование свободы, непривычное нам. Вот, например, такая его мысль из философических писем. «Все назначение человека состоит в разрушении своего отдельного существования и в замене его существованием совершенно социальным или безличным. Вы видели, что это единственная основа нравственной философии. Вы видите теперь, что это же есть и основа понятия истории. То есть человек обнаруживает себя подлинного только тогда, когда он уничтожается как отдельный индивид, когда всецело отдается делу социального прогресса. А социальный прогресс, напомню, возможен только в церкви. Человек лишь тогда полностью обретает себя, когда он целиком от себя отказывается ради любви к другим. Тогда подлинная свобода человека в отказе от себя, в отказе от личной свободы, в пользу свободы нравственной, в пользу свободы общения с людьми в церкви. Достоевский об этом писал. В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода лишь в отдалении себя и воли своей. Так, чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда, во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему. Любят приводить цитату Чаадаева о том, что истина дороже Родины. Поэт Осип Мандельштам в своем замечательном эссе о Чаадаеве развивает эту мысль, подхватывает ее, замечая, что в действительности противопоставление ложное, истина обнаруживается только в Родине и благодаря ей. Только существуя в Родине, мы можем понять, что такое истина. Истина вне Родины невозможна. Об этом пишет и сам Чаадаев в «Апологии сумасшедшего». Мы прежде всего обязаны Родине истиной. Важно прочитать эту фразу с верным акцентом. Мы обязаны Родине не потому, что она дает нам истину. Мы сами должны дать Родине истину. Чувство просвещенного патриотизма обязывает нас к этому. Чаадаев считает необходимым указывать Родине на ее недостатки, именно из любви к ней, потому что он желает для нее лучшего будущего. Мы обязаны Родине истиной. Значит, мы должны говорить своей Родине об истине, касаемо нее самой. Мы должны вернуть Родине долг, и долг этот истина, сколь неприглядной она бы ни была. Но ведь и мы сами – часть Родины. Поэтому истина возникает только в диалоге с Родиной. Не бывает истины вне Родины, как не бывает истины вне языка и вне «я». Истина возможна только тогда, когда мы находимся в отношениях с Родиной. Мы ее критикуем, мы ее ругаем, мы говорим, что она ничтожна. Тем не менее, в этом диалоге возникает истина. Поэтому, хотя истина и выше Родины, вне Родины истины быть не может. На него могли показывать суеверным уважением, как некогда на Данте. Этот был там, он видел и вернулся, пишет о Чаадаеве Мандельштам. Сравнение с Данте работает на нескольких уровнях. Вернувшись из Европы в Россию, по слову поэта, из бытия в небытие, Чаадаев оставил всякую надежду и тем самым обнаружил источник абсолютной нравственной свободы. Ибо надежда покоится на привычке, духовной слепоте и ленности, на качествах, противоположных свободе. Мы надеемся, что где-то лучше или что когда-то с кем-то будет лучше. Но кто субъект этого лучше? Кто его производитель? Не мы, иные, прогрессивные, просвещенные. Уповая, надежда отчуждает, свое делая чужим. Вместо раболепной духовной эмиграции, культивируемой в плоском западничестве, вместо жизни в бессознательном духовном раздвоении, Чаадаев предложил русским углубленное понимание народности как высшего расцвета личности. Не всякий на это способен. Образованные русские люди долгое время соблазнялись европейскими творцами, которые, по слову Достоевского, у себя в стране святых чудес переманили от нас, из вечно создающейся России, слишком много дум, любви, святой и благородной силы порыва, живой жизни и дорогих убеждений. То есть переманили русских от русских. Россия здесь противопоставляется как вечно создающаяся. Этакий гомункул Петровского периода, вечный эмбрион, неполноценное существо. Но можно посмотреть и иначе, в духе Николая Кузанского. Создающаяся как разворачивающаяся, исполняющаяся. Или, возможно, ожидающая, хранящая в себе нечто до поры до времени. Достоевский продолжает свою мысль именно в этом духе. Но не жаловаться нам надо на это. Вознося такие имена и преклоняясь перед ними, русские служили и служат прямому своему назначению. В душной Москве задохнулись вкусившие бессмертной весны неумирающего Рима. Так пишет Мандельштам о русских людях, отбывших в Европу до Чаадаева и пленившихся ее очарованием. Странно, ведь духота совсем не соответствует образу России как страны создающейся. Все, что создается, свежо, динамично, ярко, но Россия создается вечно, то есть все никак не может встать с колен на ноги, отсюда ее духота. Это духота дурной бесконечности, срыв дыхания Ахиллеса, который, стремясь догнать черепаху, застрял в невозможности единственного шага, одного движения. И вот эта бесконечность, разделяющая Ахиллеса и черепаху, есть бесконечность противопоставления России и Запада, на которой мы застряли с Петра, а теперь маемся, копаемся, решаем проклятые вопросы. Можно вспомнить и образ баньки с пауками, который так боялся Свидригайлов. Вот все представляется, вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное. Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Россия – вечность, которую аршином общим не измерить. Нечто огромное, огромное, но вдруг всего лишь банька, и та с пауками. Но ведь и Европа представляется нам как образ вечности. Идея, которую и понять-то нельзя, нечто бессмертное, весна неумирающего Рима. А что, если вдруг уже не весна, но осень, сумерки, закат? Что, если вечность сменилась дурной бесконечностью, любовь абстракцией, бессмертие банькой с пауками? Завершенность есть успокоение и тление, которые в конечном счете выворачивают самую суть, делая мнимое, наносное, важным, сущностным. Так гуманистическая интенция христианства отменила само христианство. Так чаадаевское понимание России как наследницы Европы у будущих поколений сменилось отрицанием России, слепым западничеством. Чаадаев, ушедший на Запад в поисках свободы, свободы не нашел, ибо свобода и истина в полной мере возможны только там, куда тебя поместило провидение, где тебе заповедано жить Богом. Также возможна и подлинная личная история. И если ты, находясь в поисках свободы, свободно же смог вернуться на родину, не по указанию, не по логическому рассуждению, но по свободному тяготению, вопреки всем благам, которые тебе готовы были предложить чужие берега, то ты подлинно свободный человек. Человек, который свободен не от внешнего влияния, но прежде всего от самого себя, от своего ветхого Адама. Чаадаев и самой своей биографией, и своей мыслью противопоставляет свободу внешнюю, свободу действовать как угодно, свободе внутренней, свободе действовать так, как истинно, свободе, которая дает истину. По известному изречению: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Напоследок укажу на одно важное противоречие у Чаадаева, которое не позволило философу найти должное завершение собственной мысли. С одной стороны, Чаадаев – абсолютный провиденциалист. Все, что происходит, происходит по повелению Бога. И в этом смысле любой свершившийся исторический факт нужно оценивать как то, чего восхотел Бог. Но как тогда Россия может быть пустотой? Как Бог мог допустить ошибку? Как он мог оставить страну без истории? По логике провиденциализма всякая страна должна обладать некой идеей, миссией, ролью, которую она разыграет во всемирной исторической драме. Если Россия – это ошибка, пробел в историческом развитии, тогда либо провиденциализм ложен, либо Бог допустил оплошность, что абсурдно. По-видимому, именно это сугубо логическое противоречие во взглядах Чаадаева приводит его к тому, что в апологии сумасшедшего он начинает смотреть на Россию несколько иначе, искать потаенные смыслы, лежащие в ее историческом бытии. В конечном счете это приводит Чаадаева к русскому мессианизму, идее о том, что русская задача – сказать новое итоговое слово, разрешить все те противоречия, которые сложились в старой Европе и в историческом христианстве, привести мир к великому апокалипсическому синтезу.